о добавлении и недобавлении к отрицаемому характеристике абсолютное. Совершенно неправильно говорить, что к отрицаемому добавляют характеристику абсолютное, лишь в системе сватантриков. Ведь в толковании вхождения в срединность цитируется «Мать победителей». Почтенный Субхути, как же это нет достижения и познания? Субхути ответил: «Почтенный Шарипутра, есть и достижение, есть и познание, но они не существуют двойственным образом». Достижение и познание, почтенный Шарипутра, лишь мирские условные обозначения. Вступивший в поток однажды возвращающийся, не возвращающийся, Архат, Пратьека Будда и Бодхисаттва тоже лишь мирские условные обозначения, но в абсолютном смысле достижения и познания нет. Как сказано, так и надо понимать. Неужели будете утверждать, что эти слова из толкования вхождения сутра сватантриков и в других сутрах высшего смысла очень часто находим добавление характеристики абсолютное? И в 70 строфах о пустоте сказано: о пребывании, возникновении, разрушении, существовании, несуществовании, низшем, среднем или превосходном Будда говорил как о мирских условных обозначениях, а не как об истинном. И в драгоценном ожерелье говорится: «Я и мое не существуют в абсолютном смысле». Далее. Как может быть истинным рождение из иллюзорного семени? И далее. Также в этом подобном иллюзии мире нам видится возникновение и разрушение, но в абсолютном смысле нет ни возникновения, ни разрушения. Таким образом, отрицаемое много раз определяется как абсолютное, истинное или действительное. А когда такие характеристики не добавляются к отрицаемому, очень часто делаются оговорки, что оно не существует само по себе, самосущим или самодавлеющим способом. И в Буддополите сказано: проповедуемое Буддами учение правильно опирается на две истины – мирскую, относительную истину и абсолютную истину. Здесь мирская относительная истина – это, например, такие слова: сосуд есть, циновка есть, а также слова о непостоянстве этих вещей: сосуд разбился, циновка сгорела. Когда же вникаешь в реальность, то увидишь, что сосуд и циновка являются лишь зависимыми обозначениями, поэтому недействительны. Как тогда могут быть действительными их разбиение и сгорание? Также, исходя из мирской, относительной истины говорит о непостоянстве Тадхагаты. Тадхагата состарился, Тадхагата ушел в нирвану. А когда вникаешь в абсолютное, Тадхагата оказывается недействительным. Как же тогда могут быть действительными его старость и уход в нирвану? И наставник Чандракирти отрицает истинное возникновение, но не отрицает возникновение как такового. В толковании 60 доводов он сказал: «Мы не говорим, что форма, видимая в отражении, возникающая обусловленно и сознаваемая обманчивой, не возникает, но говорим, что это отражение не возникает как самостоятельная сущность, которой, как установлено, быть не может». Вопрос. Определите же ту самостоятельную сущность, в которой оно не возникает, в качестве которой оно не возникает. Ответ. Это природа, принимаемая за истинное, а не иллюзорная сущность, ибо мы признаем, что такая сущность возникает обусловленно. То есть мадхьямики не отрицают обманчивого, подобного иллюзии возникновения, а отрицают истинное возникновение, значит, обусловленное возникновение и невозникновение самосущего не противоречат друг другу. Ведь в том же сочинении сказано: «Итак, поскольку эти два, возникновение и невозникновение, относятся к разным объектам, разве они противоречат друг другу?» И далее. А когда мы говорим, что возникает обусловленно, то, подобно отражению, не возникает как самосущее. Разве есть повод для возражения? Такой ответ дается на возражение, что обусловленное происхождение и невозникновение самосущего несовместимы, и во вхождении в срединность сказано. Поэтому, знайте такой порядок, реально вещи не возникают. Возникают лишь в мирском, условном смысле. Так, невозникновение дополняется характеристикой «реально». И далее. Как сосуд и прочее существуют нереально, а только в мирском восприятии, так и все вещи. Поэтому они не уподобляются ребенку бесплодной женщины. Согласно сказанному, все внешние и внутренние вещи существуют нереально, а условно. Поэтому и здесь характеристика абсолютная не остается недобавленной к отрицаемому. Короче, если никогда не добавлять характеристику абсолютное, то становится невозможным различие двух истин. В абсолютном смысле существует то-то и то-то, а в относительном то-то и то-то. Но поскольку такого рода матхьямики, не признававшие добавление характеристики абсолютное, нигде не упоминаются, это лишь заблуждение. Отказ в ясных словах от добавления к отрицаемому характеристики абсолютное касается отрицания возникновения из себя, но не простого возникновения. Это совершенно ясно из того же толкования, и в толковании вхождения в срединность ведь сказано. Наставник Нагарджуна, не делая никакой оговорки, сказал, «Из себя не возникает», то есть вообще отрицал возникновение из себя. А кто добавляет в абсолютном смысле, вещи не возникают из себя, ибо уже существуют. Пример «существо», добавляя в абсолютном смысле, говорит лишнее. Так следует думать. Итак, матхьямики сватантрики и прасангики не различаются по признаку присовокупления или неприсовокупления к отрицательной характеристике абсолютное. Их различие в признании или отрицании самосущего бытия на условном уровне. Следовательно, когда отрицается самосущее бытие внешних и внутренних явлений, то, согласно прасангикам, не нужна дополнительная оговорка. В абсолютном смысле или действительно, или истинно. Ибо если бы имелось самосущее бытие, оно обязательно было бы абсолютным и тому подобное. А по мнению сватантриков, если в этом случае не делать оговорки в абсолютном смысле и тому подобное, то отрицание невозможно. Поэтому они добавляют. В абсолютном смысле, действительно или истинно. Однако, матхьямики обеих школ не допускают возможности отрицания возникновения, прекращения связанности, освобождения и подобного без прибавления характеристики абсолютное, самосущее и тому подобное. Но что означает отрицание в абсолютном смысле? Смысл – предмет познания. Абсолютный – это высший, и оба значения сопряжены. Или же абсолютное – это не дискурсивное осознавание, а абсолютный смысл – то, что является его предметом или объектом. Еще абсолютным смыслом называют мудрость, сходную с этим недискурсивным осознаванием, непосредственно постигающим абсолютный смысл. Так, комментируя строки из своей сущности, срединности, «Земля и прочее не возникают в абсолютном смысле», Бхавивека говорит в «Пламени диалектики». Смысл. Словосочетание «абсолютный смысл» – это предмет познания. Посему это слово означает «постигаемое» или «понимаемое». «Абсолютный» – слово, означающее «высший». А словосочетание «абсолютный смысл» объединяет в себе значение обоих слов. Или же «абсолютный смысл» означает «абсолютный объект», ибо является объектом абсолютного недискурсивного осознавания. Еще он означает «схожее с абсолютной истиной», то есть мудрость, схожую с постижением абсолютной истины, Она схожа с абсолютной истиной, потому что ее объект – абсолютная истина. Когда говорят «вообще» или «в абсолютном смысле не существует», то абсолютный смысл означает именно последнее. В том же сочинении говорится: «Но ведь абсолютный смысл свободен от всякой умозрительности, а отрицание собственной сущности вещей – это область слов. Разве это не отнимает возможности опровержения собственной сущности?» Абсолютный смысл двояк. Первое. Лишенный умозрительных побуждений, немирское постижение святого при созерцании, безупречное и недискурсивное. Второе. Сходное с ним, обладающее умозрительными побуждениями при накоплении заслуг и прозрений, так называемое чистое осознавание мирского вне созерцания, пользующееся понятиями. Оно и подразумевается данным добавлением, поэтому ошибки нет. Точнее, это добавление охватывает даже мудрость слушания и размышления, правильно исследующую реальность, а не только осознание святого вне созерцания. В соответствии с пламенем диалектики говорится и в свете срединности. Такие выражения в абсолютном смысле возникновения нет, означает следующее. Поскольку вне познания, порожденные слушанием, размышлением об истине и ее созерцанием, имеют безошибочный объект, то называются абсолютным смыслом, ибо их суть – объект, абсолютная истина. И бывает разный абсолютный смысл – непосредственный и опосредованный. Только в таком духе нужно понимать невозникновение всех вещей. То есть слова «в абсолютном смысле возникновения нет» указывают, что при истинном познании не обнаруживается возникновение никаких вещей. И в толковании трудных мест украшение срединности сказано. На вопрос, в каком же смысле не существует самобытие, отвечаем. В действительном. Слово «действительно» здесь означает объект постижения посредством вывода, основанного на фактах, то есть сущность реальности. Иначе говоря, если исследовать реальность, то все пусто. Это объясняет и такие дополнительные определения, как «реально» в абсолютном смысле и прочее. Или же словом «действительность» и подобными может обозначаться только действительное познание, поскольку она объект этого познания. Тогда можно сказать, что самобытие не существует для действительного, то есть абсолютного познания, но не для относительного. А дополнение отрицания самобытие отсутствует. Такими характеристиками, как действительное и прочее, многократно говорится и в светильнике мудрости, и в пламени диалектики. В частности, толкуя 15 раздел коренной мудрости, Бхава-Вивека приводит в светильнике мудрости возражения реалистов. Если бы не было сущности, как существовали бы вещи? А раз вещи существуют, то они не лишены сущности. Поэтому вы допускаете ошибку отрицания того же, что утверждаете. На возражение, что в утверждении вещи лишены сущности, содержится противоречие, Бхава-Вивека отвечает там же. Поскольку мы не утверждаем отсутствие сущности, исходя из предварительного признания, что в абсолютном смысле вещи сущностью обладают, но и не отрицаем того, что утверждаем, значит, не грешим против логики и не допускаем ошибки. То есть, сватантрики считают, что не отрицают вещей, отрицая их абсолютную сущность. Отсюда ясно, что они полагают отрицанием вещей отрицание условной самодавляющей сущности. Еще ведь там же сказано, в абсолютном смысле, внутренние вещи лишены сущности, ибо они производны, а конкретнее – зависимы от причины условий, подобны фантому человека и прочим творениям иллюзиониста. То есть, Бхава-Вивека и прочие сватантрики обязательно прибавляют к отрицаемому самобытию характеристику абсолютное. Что же на самом деле означает выражение в абсолютном смысле «не существует»? Это означает, что при правильном логическом исследовании существования чего-то не установлено. С таким определением согласны все наставники. Так и в сочинениях данного наставника Бхавивеки при определении относительного говорится, не прибегая к анализу, сходному с видением реальности. А в связи с отрицанием самобытия многократно отмечается, если исследовать при помощи логики, то не существует. То есть он и прежде упомянутые наставники одинаково понимают это дополнение. Но в связи с самосущим они не сходятся во мнениях, нужно или не нужно признавать его способным устоять против логики исследования бытия, как оно есть. Те два наставника, Буддапалита и Чандракирти, считают, что наличие даже условного самосущего обозначало бы его способность во всей полноте устоять против логики исследования реальности и обратилось бы в абсолютное наличие. Об этом уже много говорилось.